Глава 267. В верхней части башни. Повернув голову назад и посмотрев в туннель, откуда они пришли, Логан увидел, что остальные предпочли не следовать за ним. Его план, который он составил своим быстрым мышлением, очевидно сработал. Даже с Питером на плече он не сбавлял скорости. Он продолжал бежать по туннелю, пока они наконец не достигли открытого пространства, где было много различных путей и туннелей для них на выбор. Это было похоже на одну из областей, откуда они только что пришли. Единственным отличием от этого открытого пространства было то, что вокруг не было никаких мертвых студентов. «Отпусти меня!» – крикнул Питер, и его глаза, теперь уже полностью красные, засветились в темноте. Его рот широко раскрылся, обнажив зубы, которые стали острее и крупнее. Чувствуя, как вес на его плече перемещается, Логан почувствовал, что что-то случилось, и тут же сбросил Питера с плеча и швырнул его на землю. Удар был сильным, так как Логан не смог сдержаться. Это было потому, что он чувствовал силу Питера, и он знал, что не сможет сдержать ни одной из своих сил. Логан был уверен, что если эти двое затеют драку, то он не победит. Подняв голову от земли, Питер сумел мельком увидеть Логана, который теперь держал свой бластер, направленный на него. В ответ Питер издал что-то вроде рычания и глубокого сердитого рыка. «Ты ведь все еще там, Питер?» – сказал Логан. Услышав собственное имя, произнесенное Логаном, он немного успокоился. Но Питер вдруг начал хвататься. Его тело яростно тряслось, когда он метался по полу. При этом блеск в его глазах, казалось, значительно потускнел. Видеть, как Питер причиняет себе такую боль, Логан не мог сдержать грусти. Было ясно, что Питеру это не понравилось, и он не хотел его есть. Вместо этого он отчаянно боролся с этим первобытным желанием. Он уже начал подумывать, не совершил ли он ошибку, позволив Питеру съесть ту девушку, которую они встретили в первый раз. Ища какое-то решение, Логан выбрал и протянул ему свой измененный ручной сканер. Он внес свои собственные изменения в сканер, предоставленный школой. Тот, что у него был способен охватить более широкий диапазон. И это было то, что привело его к поиску подземного города. Если это сработает, то он сможет просканировать туннели и выяснить, где находятся другие погибшие студенты, вместо того, чтобы идти вслепую и разыгрывать свои шансы. Они, по крайней мере, будут иметь некоторый ориентир относительно того, куда им следует идти. Но по какой-то причине, с тех пор, как они спустились под землю, сканер был бесполезен. «Почему ты не хочешь работать?» – сказал Логан. И Питер теперь стоял перед ним, опустив голову к земле. Неизвестно, пришел ли он в себя, или его уже охватил голод и первобытные побуждения. Тем временем на другой стороне. После того, как Куин и Фекс поняли, что они ничего не могут сделать, чтобы забрать вещи, они решили сократить свои потери и покинуть комнату. Они пытались атаковать странный цилиндр и даже пытались копать под землей. Однако черная субстанция, из которой состояла вся башня, была так же сильна, как и самый прочный материал, которым пользуются люди. Потребовалось бы почти все их силы, чтобы просто разбить маленькие кусочки башни. И понятно, что им потребовалось бы несколько дней, чтобы сделать малейший прогресс. Если однажды они нашли способ легко разбить металлический цилиндр или черную субстанцию, которая окружала башню, тогда он всегда мог вернуться и схватить куски брони. Выйдя из комнаты, они продолжали подниматься по лестнице наверх, и в то же время Фекс не мог перестать извиняться перед Квином за то, что был опрометчив и поднял кольцо, из-за чего они потеряли свои шансы взять другие предметы. Он на самом деле не знал, в каком хорошем настроении Квин был сейчас, получив кольцо. Ему больше не придется выглядеть странно, таская с собой зонтик под палящим солнцем. Кроме того, В бою ему больше не нужно было полагаться на скафандр. Ну, конечно, Квен был счастлив, что у него есть костюм. Теперь он больше использовал его, когда хотел сражаться, используя его и скрывая свои способности, а не устройство, чтобы блокировать солнце. Наконец, после долгого подъема, они добрались до платформы. Это была последняя платформа, как они и заметили потолок наверху. Из-под потолка тоже торчало несколько кусочков голубых кристаллов. Когда он увидел кристаллы, жадность Квина хотела, чтобы он взял все кристаллы и продал их, когда вернется. Но это было бы трудно в любом случае, если бы он не мог летать, чтобы дотянуться и вытащить кристаллы. Это также отнимет у него невероятное количество времени. На последней платформе была еще одна большая арочная двойная дверь, похожая на предыдущую. У нее также не было замка, и все, что им нужно было сделать, это открыть ее двумя руками. Как и в каждой комнате, в которой они входили раньше, свет начал загораться один за другим, показывая, как выглядит комната. От двери в центральную комнату тянулся большой красный ковер. Он достиг центра, где на земле образовался очень большой круг. Узор на круге был похож на тот, что они впервые увидели на двери. Только там, похоже, не было места, куда можно было бы положить кристалл крови. Дальше, на другом конце круга, был еще один красный ковер, который продолжался до тех пор, пока не достиг большого кресла. «Кто, черт возьми, был этот вампир?» – сказал Фекс. «Кажется, он, возможно, был немного эгоистичен. Неужели он думает, что он король или что-то в этом роде? Там был только один король или королева вампиров». Поэтому Фексу показалось странным, что вампир, возможно, оставшийся из 13 семей или размещенный здесь, создал такую комнату. Когда смотришь на большое кресло или трон, казалось, что только важная персона могла сидеть на таком месте. Именно тогда Квин заметил кое-что, глядя на трон. Все в комнате было разочарованием до сих пор, так как там, казалось, не было ничего полезного. Но сразу за креслом, чуть выше, за ним виднелась прозрачная стеклянная панель, а внутри находилось большое оружие, похожее на меч. Меч не выглядел обычным, потому что, несмотря на то, что он был заперт за стеклянной оболочкой, казалось, что вокруг него было обернуто несколько черных цепей, от рукояти до самого кончика лезвия. Почему меч должен быть прикован цепью, если его никто не держит? Фекс тоже увидел меч и взволнованно бросился вперед, но через несколько шагов остановился, вспомнив о том, что произошло в комнате раньше. «Квин, как насчет того, чтобы пойти на это?» — сказал он, нервно улыбаясь. Квин так и сделал. Прошел мимо кресла трона и направился к комнате. Присмотревшись к клинку поближе, он понял, что это звериный клинок, а не обычный меч. Цевье казалось довольно чешуйчатым и каменистым. Красный по цвету и рисунку, который соответствовал ранее виденным доспехам. Между гардой и лезвием был красный драгоценный камень. Он был очень похож на кристалл, который Квин получил после победы над зверем королевского уровня. От кристалла внутри меча одна красная линия шла вверх по лезвию до самого кончика. Это было похоже на какой-то брусок, но и кристалл, и красная линия, бегущая вверх по мечу, казалось, были лишены какой-либо силы. Положив свои когтистые пальцы в перчатках на стекло, покрывающее его, он начал использовать все свои силы, надеясь сделать царапину или вмятину. Так же, как и все материалы, которые они обнаружили раньше в башне, она была почти неразрушима для него. «Я собирался тебе сказать, но думал, что ты уже понял суть», — сказал Фекс, видя, что Квин пытается разбить стекло. Отказавшись от мысли достать меч, Квин собрался обыскать комнату, чтобы посмотреть, не упустил ли он чего-нибудь. Он сделал шаг назад, и снова комната, казалось, слегка завибрировала. Прямо перед мечом начал подниматься подиум. Он был невелик и поднимался примерно до пояса, где стоял Квин. Вибрация в комнате прекратилась, и подиум тоже. Сверху было отверстие в форме алмаза. Квин повернулся и посмотрел на Фекса, пытаясь понять, что происходит. «Не смотри на меня!» – ответил Фекс. «С тех пор, как я вошел в эту башню, я уже давно заблудился в этом месте». Он был прав. На самом деле, Квин знал об этой башне больше, чем Фекс. И то только потому, что система сообщила ему, что это гробница вампиров. И все же, Квин еще не видел гроба. В башне не было много комнат. Был только начальный этаж, средний уровень, а здесь верхний этаж. Они не могли ничего пропустить. Так где же все-таки держали вампира? Но сейчас Квина больше волновал подиум перед ним. Когда он осторожно пробежал пальцами по верхней части подиума, появилось еще одно сообщение. Не хотите ли вставить свой кристалл крови? После установки кристалл крови не может быть возвращен. Да? Нет. Если я выберу «да», позволит ли он мне получить меч?